Под натиском империи многие города Северной династии пали, но резня продолжалась, а жертвы уже исчислялись миллионами. Северная империя понесла огромные потери и убытки. За короткое время множество чиновников и военных лишились своих голов. Из-за того, что люди Мо уже много лет терроризировали земли Северной империи, многие из городских правителей так или иначе постепенно начали сотрудничать с Мо. Таким образом, они перестали уделять особое внимание укреплению обороны своих городов. Однако это все еще были земли Северной династии, которая обладала здесь большим преимуществом, поскольку это были их родные земли, в то время как владения империи Мо находились в сотнях миллионов миль отсюда. Так, естественно, что империя Мо была не в состоянии мобилизовать полностью всю свою армию, дабы оказать помощь своим уже сражающимся войскам. Именно по этой причине многие большие города Северной империи постоянно переходили из рук в руки. Тем не менее, достижения армии Мо все еще были весьма впечатляющими, так как они убили очень много могущественных воинов Северной империи, поселив страх в сердцах своих противников. Из-за нападения и ранения принцессы Шигуань, даже самый последний солдат в армии Мо был пропитан невероятным гневом и яростью. Преисполненные праведным гневом, они верили в свою победу, а поэтому не боялись смерти и смело шли в бой. Северная династия впервые почувствовала на себе и осознала все безумие и ужас воинов Мо. Можно сказать, что из-за необдуманных действий принца Ченяня, весь императорский двор Северной династии с лихвой умылся кровью как снаружи, так и внутри. Скрытые силы Мо, которые на протяжении многих лет скрывались на территории Северной династии, неожиданно полностью мобилизовались, что практически полностью разрушило текущий уклад жизни. Казалось, лишь так они могли выпустить весь свой гнев, забрав с обидчика кровавую плату, и эта плата была очень высока. Небо вокруг также стало багрового цвета, словно и его окрасили кровью. Кроваво-красные облака вызывали чувство депрессии и угнетения, а само поле боя, насколько хватало глаз, было окутано в кровавом тумане. Сюань Юань стал осторожно приближаться к полу боя и заметил, что снег, который находился в добрых 5 нали метрах от основного поля боя, также окрасился в красный цвет и быстро таял под воздействием кровавых рек, вызывая весьма неприятные ощущения. Атмосфера вокруг царила крайне жуткая, так как повсюду валялись различные конечности, внутренние органы и головы погибших воинов. Множество доспехов были сильно повреждены, а оружие полностью разрушено, перестав испускать сияние духовной энергии. Глядя на все это, Сюань Юань лишился дара речи. Застывшие выражения безумия и радости на лицах воинов Мо перед смертью реально внушали ужас, показывая, настолько могущественна и непоколебима была их воля, которая граничила с полным безумием. Их идея «зуб за зуб, а глаз за глаз» полностью соответствовали их образу жизни. Что касалось человеческих воинов, то их лица были искажены страхом и отчаянием. Было видно, что многие из них впервые попали в мясорубку воина и посмертно получили крещение огнем и мечом. Увидев все это, Сюань Юань не удержался от тяжелого вздоха. В этот момент он наконец оценил стремление Ши Гуань о мире, которое она поведала ему на необитаемом острове, и он также захотел поддержать ее стремление создать идеальный мир. Ши Гуань хотела, чтобы люди Мо и обычные люди жили в мире, но затем на нее напал принц Северной империи, что в результате только еще больше углубило вражду между людьми и Мо. Эта война разразилась без малейших колебаний, и наверняка это было совсем не то, что хотела бы увидеть Ши Гуань. «Ши Гуань, ты где ты сейчас?» — сам у себя спросил Сюань Юань. А затем: «Ты кто?» Неожиданно вокруг распространилась сильная жажда битвы, и один император в мощных доспехах взлетел в небо, глядя на Сюань Юаня, спросив его строгим голосом. Сюань Юань пришел в себя и посмотрел на источник голоса. Это был элитный воин города Тяньбин. Сюань Юань прекрасно осознавал, что сейчас было не самое лучшее время для геройства, и ему нужно было сохранять предельную осторожность. Именно по этой причине он также не пытался самостоятельно прорваться внутрь города. Так он равнодушно ответил: «Я просто путник, но на своем пути я увидел армию Мо, которая настоящую бойню». Поэтому он изо всех ног бросился к городу Тяньбин. «Я не ожидал, что даже город Тяньбин оказался в осаде. Но теперь, когда битва окончена, могу ли я войти в город?» И только Сюань Юань закончил говорить, как издалека подлетело еще 18 императоров, и один из них спросил: «Что здесь происходит?» «Ничего, я наткнулся на какого-то путника, который сбежал от армии Мо, пока та бушевала где-то в стороне и теперь хочет войти в город. «Верно», — сказал император, который ранее обнаружил Сюань Юаня. «Нельзя. Сейчас чрезвычайная ситуация, вход в город закрыт». Неожиданно появился один из монархов и, обрушив сильную убийственную ауру на Сюань Юаня, желая заставить его отступить. Затем он холодно сказал: «Уходи». Сюань Юань нахмурился, а затем из его тела начала распространяться аура с силой в один имперского дракона. В результате, лица 18 императоров мгновенно переменились. «Я действительно не имею злых умыслов и просто хочу войти в город. Я думаю, что вы прекрасно это знаете, не так ли?» Сюань Юань на мгновение задумался, и в его руках вдруг появилась золотая карта Тайбай. Торговая палата Тайбай обладала очень большим влиянием во всем мире, и ее филиалы были открыты во многих странах и континентах. Несмотря на то, что северный континент располагался довольно далеко от восточного континента, Сюань Юань подумал, что это место все еще должно быть в зоне влияния торговой палаты Тайбай. Монарх, увидев золотую карту Тайбай, удивленно воскликнул: «Это же золотая карта торговой палаты Тайбай. Ты уважаемый гость торгового центра Тайбай?» Сюань Юань не ожидал, что золотая карта окажется настолько эффективна, но он сразу же согласно кивнул своей головой и спокойно сказал: «Верно, я хотел войти в торговую палату Тайбай города Тяньбин, чтобы купить кое-что, а заодно и узнать последние новости. Я надеюсь, что вы сможете пропустить меня. Я совсем не хочу создавать ненужных проблем». Монарх на некоторое время задумался, а затем все же согласился: «Хорошо, но я пойду вместе с тобой в торговую палату Тайбай, чтобы получить подтверждение от их людей. Я надеюсь, что брат понимает наше тяжелое положение». Сюань Юань улыбнулся и сказал: «Конечно, конечно, не вопрос, но что мне делать дальше?» Сюань Юань был крайне силен, так хоть эти воины являлись элитой, они не осмеливались неуважительно относиться к нему. В конечном итоге, человек, который может стать VIP-гостем торговой палаты Тайбай, определенно был далеко не обычным человеком. Если объяснять на пальцах, то даже далеко не все бессмертные могли заполучить золотую карту торгового центра Тайбай. «В данный момент наша задача очистить поля боя от тел, иначе, если они начнут гнить, в городе может вспыхнуть эпидемия. Таким образом, мы просим брата немного подождать. Как только мы закончим очистку, мы сопроводим тебя к месту назначения», — ответил монарх. «Хорошо, если вы поможете мне войти в город, то я также готов помочь вам». Сюань Юань улыбнулся, а затем взмахнул своей рукой, и мощное пламя обрушилось на землю. Площадь более чем в 10 квадратных метров мгновенно покрылась мощным красным пламенем, в результате чего снег, лед, трупы на земле вместе с различными инструментами в один миг вспыхнули и полностью испарились. Элитные воины, почувствовав жар этого пламени, полностью офигели и шокированно воскликнули: «Что это за пламя такое?» А монарх, который говорил ранее, принял помощь Сюань Юаня и сказал: «Я хочу поблагодарить брата за помощь. Это пламя смогло полностью вычистить это место. С твоей помощью этот процесс не займет много времени, и мы сможем быстро вернуться назад в город». Сюань Юань снова улыбнулся: «Хорошо, тогда давайте двигаться вперед. Будьте уверены, что я не разочарую вас, парни. Спасибо, брат, за понимание, но, к сожалению, я не знаю, как зовут брата», — любезно спросил монарх Сюань Юаня. «Цзи Сюань. Желтый император Сюань Юань имел фамилию Цзи, а Сюань Юань — это было просто его прозвище». Эта мысль неожиданно озарила Сюань Юаня, и тут же небрежно произнес это имя. Монарх на некоторое время задумался, а затем удивленно посмотрел на Сюань Юаня и спросил: «Неужели брат Цзи Сюань родом из семьи Цзи из центральных земель?» Сюань Юань также слышал о семье Цзи. Семья Цзи и семья Цзянь были двумя древними кланами центрального континента, их сила была крайне ужасной, и они также обладали древним наследием. Они находились на вершине мира, а их репутация была известна очень многим. У семьи Цзи также были древние мудрецы и даже был один древний император. Так, можно было увидеть, что силы, которые стояли за семьей Цзи, были крайне мощными. Нет, семья Цзи очень велика, так что в лучшем случае, меня можно рассматривать только как очень отдаленную боковую ветвь семьи Цзи. Я всегда был одиночкой и постоянно путешествовал по миру, так что между мной и семьей Цзи нет никакой связи», — с улыбкой объяснился Сюань Юань. «А как я могу обращаться к вам, Ван Чао?» Ван Чао не стал задавать слишком много вопросов, Видимо, история Сюань Юаня не вызвала у него никаких подозрений. Даже если он был очень далеким родственником семьи Цзи, было крайне полезно наладить с ним близкие отношения. Они были не в состоянии увидеть правду ли, говорил Сюань Юань, а внешне он действительно выглядел, как обычный путник. Кроме того, спокойная аура Сюань Юаня не вызывала чувства опасности у воинов города. Сюань Юань не стал причислять к людям семьи Цзи, так как у них были весьма могущественные силы в покровителях, и если его ложь будет раскрыта, то последствия для него могут быть крайне тяжелыми. Затем Ван Чоу заметил счастливо прыгающего вокруг Сюань Юаня свина, и на его лице отразилось озадаченное выражение. Ну, голова свиньи, а тело собаки, такое животное действительно не часто встретишь. Что это? Это мое ездовое животное, смущенно признался Сюань Юань. Ну почему ему так не повезло? На что свин тут же воскликнул. Гав, этот великий император не твое ездовое животное, не неси чушь. Просто игнорируйте его. Сюань Юань не хотел сейчас спорить со свином, а Ван Чао улыбнулся и сказал: «Хе-хе, ездовое животное брата Цзи Сюаня действительно необычное». Несколько раз хихикнув, Ван Чао позвал 18 других императоров и направился к городским воротам. Вся группа взлетела в небо и довольно быстро добралась до городских ворот. В целом город Тяньбин выглядел весьма впечатляюще. Казалось, что он был полностью построен из ледяных блоков. Также вокруг города был установлен мощный барьер, который не позволял практикам летать по небу над городом. Таким образом, они могли входить в город только пешком через городские ворота. «Брат Цзи, пойдем». Группа воинов приземлилась перед ледяными воротами, и Ван Цзянь рукой поманил Сюань Юаня. Сюань Юань согласно кивнул своей головой и улыбнулся. В этот миг раздался еще один голос. «Вы чего вернулись так быстро? Уже очистили поля боя? А это еще кто такой? Я его ранее не видел. Я же говорил вам, что армия ледяного тигра находится в тяжелом положении. Сейчас в городе объявлено чрезвычайное положение, и всякой шушаре вход в город Тяньбин закрыт. Если что-то случится с армией ледяного тигра, вы за это станете отвечать?» Примечание переводчика. 1. Семья Цзи. 2. Семья Цзянь. Семья, из которой родом Цзянь Юитянь. 3. Ван Чао, дословно королевская династия. Глава 311. Устрашение. Перед городом Тяньбин. Сюань Юань несколько удивленно посмотрел на источник голоса. Он увидел человека, одетого в драконьи доспехи. Этот человек излучал ауру убийцы, который убил множество людей и был полностью покрыт кровью. У него были резкие черты лица, небольшие узкие глаза, и сам он находился в сфере монарха. Под руководством этого монарха было еще 36 императоров, и у всех их на доспехах был вырезан серебряный дракон, придавая им очень величественную ауру. Аура каждого императора слилась с аурой других императоров, образовывая мощную кровавую ауру смерти. И сейчас все они сосредоточили свое внимание на Сюань Юане. Если бы на его месте оказался обычный практик с невысоким уровнем развития, то под воздействием их ауры, он скорее всего просто умер бы на месте от страха или испугался бы настолько, что провел бы остаток жизни, не переставая дрожать. Причиной этого было то, что аура, которую излучали эти императоры, была далеко не тем, чему могли сопротивляться обычные люди. Но кем был Сюань Юань? Его вала была крепка, как сталь, закалив ее в множестве невзгод. Таким образом, естественно, что он совершенно не испугался их. Сюань Юань не стал противодействовать им и просто оставался стоять на месте, полностью игнорируя давление их ауры. Ван Чао посмотрел на императора, который возглавлял этот отряд, и сказал: «Это брат Цзи Сюань, он путник, которому необходимо пополнить свои запасы. В его странстве он столкнулся с нападением армии Мо и был вынужден искать укрытие у города Тяньбин». Но прежде, чем Ван Чао успел закончить говорить, монарх нетерпеливо махнул рукой, прерывая его, и презрительно сказал: «Ван Чао, ты настоящий позор генералов армии Ледяного Тигра. Если руководству станет известно о твоих действиях, то скорее всего тебя снимут с должности и накажут. Ты даже осмеливаешься пытаться провести в город этого неизвестного человека, ты действительно смел». Но Ван Чао хотел было все объяснить, но монарх холодно посмотрел на Сюань Юаня и свина и сказал: «Схватите его и его свинью, если он посмеет сопротивляться, убейте его». В следующий миг из-за его спины 8 императоров быстро бросились к Сюань Юаню. Сюань Юань посмотрел на них, они вовсе не выглядели как люди, которые хотели схватить его, а как люди, которые хотели убить его. Ван Чао тут же попытался им помешать, воскликнув: «Стоять!» Но монарх тут же встал на пути Ван Чао, блокируя его. «Что, хочешь на самом деле попасть под трибунал?» Монарх ехидно улыбнулся и просто продолжал наблюдать за тем, как его императора убьют Сюань Юаня. В этот момент Сюань Юань презрительно хмыкнула, и из его тела стала распространяться драконья аура, а затем устремилась к восьми императорам. Сюань Юань не стал атаковать их и лишь просто воскликнул: «Свалите!» Аура, выпущенная Сюань Юанем, обрушилась на восемь императоров и в мгновение полностью уничтожила их доспехи с изображением серебряного дракона и просто отбросила их назад. Затем все 28 императоров отряда ледяного дракона один за другим оказались прижатыми к земле, не переставая дрожать. Монарх, который возглавлял их, также почувствовал, как его кровь начала бурлить, почувствовав сильное давление на себя. Его лицо стало очень бледным, и он, указав пальцем на Ван Чао, воскликнул: «Ван Чао, твои ледяные тигры удумали устроить бунт?» Голос монарха был очень громким и разнесся на всю округу. Теперь все, что он испытывал, глядя на Сюань Юаня, это ужас. Его лицо полностью переменилось, и он закричал: «Уйди от меня, не приближайся!» Затем еще один монарх и 36 его подчиненных уровня императора бросились к Сюань Юаню, но были мгновенно избиты им и брошены на землю, кашляя кровью. Лицо Ван Чао также резко изменилось. Он совершенно не ожидал, что сила Сюань Юаня окажется настолько ужасающей. Монарх также был полностью ошеломлен, глядя как 72 его императора армии ледяного дракона сейчас валилось на земле, кашляя кровью. Он просто не мог поверить в это и, нахмурившись, посмотрел на Сюань Юаня. «Что здесь происходит, Ван Чао, отвечай!» Генерал ледяного тигра, который был экспертом на пике седьмого уровня монарха, с крайне величественной аурой, спросил Ван Чао: «А здесь нечего говорить. Ваша армия ледяного тигра постоянно искала повод для конфликта с моей армией ледяного дракона, желая показать свою силу. И теперь вы привели постороннего, чтобы развязать конфликт? Думаете, что у моей армии ледяного дракона не найдется, чем ответить? Что ж, сначала я разберусь с ним, а затем мы снова вернемся к этому вопросу». Монарх седьмого уровня, который являлся генералом армии ледяного дракона, взмахнул своей рукой и сформировал огромный драконий коготь, который направил в Сюань Юаня. «Коготь ледяного дракона, сдохни!» Громкий взрыв, словно раскаты грома, разнесся по округе. Если бы обычные люди услышали его, то до чертиков испугались бы. Тем не менее, Сюань Юань не стал уклоняться. Вместо этого его тело окутало около дюжины небольших драконов, которые быстро сформировали одного величественного дракона. «Хо, всего один имперский дракон, и ты смеешь выступать против меня? Умри!» На лице генерала ледяного дракона отразилось неописуемое презрение. Но в момент, когда силы двоих людей столкнулись, лицо генерала ледяного дракона резко изменилось, а затем он получил сильный удар и отлетел прочь. В тот же миг тело Сюань Юаня пришло в движение, и он был так же быстр, как ветер. Он появился перед генералом ледяных драконов и начал громко отпускать пощечины по его лицу. Получив всего несколько ударов Сюань Юаня, генерал армии ледяного дракона рухнул на землю, непрерывно кашляя кровью. Тогда Сюань Юань наступил ногой прямо ему на лицо и холодно сказал: «Тот, кто без разбору нападет на людей, ведет себя по-хамски и совершенно не следит за своими людьми, заслуживает того, чтобы быть избитым». Затем Сюань Юань с силой обрушил свою ногу на доспехи генерала, и те полностью разрушились под его ударом, пробив его легкие, так что тот снова начал кашлять кровью. Затем он легонько махнул рукой, отправив всю армию ледяного дракона в полет. Всего в один миг он полностью разбил армию ледяного дракона. Когда они попадали на землю, было непонятно, живы ли они до сих пор. Люди, которые были поблизости и наблюдали за происходящим, издали ошеломленный вздох. Под холодным взглядом, солдаты армии ледяного дракона не посмели помогать своему генералу. Из-за сильного давления, которое оказывал на них Сюань Юань, они просто не посмели снова нападать на него. «Ван Чао, кто этот парень? Живо отвечай!» Генерал ледяного тигра быстро спросил Ван Чао. Тогда Ван Чао быстро все объяснил, в том числе и как произошло это недоразумение. Генерал ледяного тигра сразу же все понял и кивнул своей головой. «Хорошо, отличная работа. О, я смотрю, армия ледяного тигра совсем распоясалась. Вы даже натравили незнакомца на мою армию ледяного дракона? Умрите!» В этот миг пространство вокруг заполнила мощная аура бессмертного. Сюань Юань заметил воина в мантии, на которой был вышит серебряный дракон. Это был бессмертный, и сейчас он устремился к Сюань Юаню, излучая мощную ауру, которая шокировала каждого присутствующего. Выражение Сюань Юаня также изменилось. Он быстро активировал свой дух дерева Сянь Лонг Тянь Му и полностью высвободил свою силу в 4 имперских дракона. Затем две силы снова столкнулись друг с другом, породив громкий взрыв, чья ударная волна смела все вокруг. Сюань Юань непроизвольно отступил назад на несколько шагов, но он все еще смог заблокировать силу нападавшего. Однако, если бы не его дух дерева, который в значительной степени подавил силу атаки противника, Сюань Юань не смог бы выстоять против этой яростной атаки бессмертного. В этот момент на лице бессмертного ледяного дракона также отразилось потрясение. Сила Сюань Юаня оказалась совсем не маленькой. Он внимательно посмотрел на него и выяснил, что тот был лишь в сфере императора. Но даже с таким уровнем развития, он все еще смог заблокировать его атаку. Это можно было объяснить только одним возможным способом. Наследие Сюань Юаня крайне необычно. Тогда генерал Ледяного Тигра быстро сказал: «Седьмой командир, пожалуйста, прекратите. Этого парня зовут Цзи Сюань, и он является обладателем золотой VIP-карты торговой палаты Тайбай», — быстро сказал генерал армии Ледяного Дракона, пересказав слова Ван Чао. На лице семь командира армии Ледяного Дракона снова отразилось удивление, и он еще раз посмотрел на Сюань Юаня. Фамилия Цзи и наличие золотой VIP-карты Тайбай было достаточно, чтобы он вернул свое здравомыслие. Он быстро посмотрел на своих людей, чьи лица стали крайне смущенными. Тогда семь командир почувствовал, что оказался в дилемме. Тогда Сюань Юань быстро активировал свою корону Ланьванлуа Югуань и выпустил свою Билуа Тиньшуи, направив ей на тех, кого избил, и в течение короткого времени полностью излечил их раны. Глядя на экипировку Сюань Юаня, который был полностью оснащен инструментами топ-небесного класса, при этом имея уровень развития всего лишь императора, было несложно понять, почему он вдруг оказался VIP-клиентом торговой палаты Тайбай. Семь командир армии Ледяного Дракона на мгновение почувствовал, как у него появилась очередная головная боль. И нафига он только нападал на члена семьи Цзы? Он быстро склонился в поклоне перед Сюань Юанем. «Я оскорбил вас и прошу прощения за это. Не стоит волноваться. Это было просто недоразумение». Естественно, что Сюань Юань не был злопамятным человеком. В конечном итоге, это была их родина, так что ему нужно было проявить сдержанность. Так что никогда не поздно остановиться. Проваливайте. Семь командир Ледяного Дракона приказал своим солдатам, и те быстро встали и покинули это место. А Сюань Юань про себя подумал: война и правда абсолютно везде. Похоже, что даже внутри города, защитники города разделились на две силы, которые непрерывно сражаются друг с другом, в погоне за славой. Человеческие сердца полностью лишились сострадания. Похоже, что в скором времени этот город станет очень небезопасным местом. Ха-ха, это совершенно нормальное явление. Невозможно стать доминирующей силой, никого не убив. Иногда нужно убивать целые города. Взять, к примеру, глав сект, их руки по самые плечи в крови. Достичь своих положений они смогли, лишь выстелив дорогу из трупов своих врагов, — сказал Жадность. «Простите, брат Цзы Сюань». Генерал Ледяных Тигров почтительно поклонился Сюань Юаню, извинившись. «Это пустяки, но я должен извиниться за проблемы, которые доставил вам», — улыбнулся Сюань Юань. «Ладно, Ван Чао, проводи брата Цзы Сюаня к торговой палате Тайбай, а у меня все еще есть дела, которые нужно сделать». «Да, до новой встречи, удачного пути». Ван Чао был крайне поражен, увидев силу Сюань Юаня, и про себя подумал: «Я не ожидал, что этот парень, несмотря на свой юный возраст, окажется настолько ужасающе силен. Я чувствую, что он еще даже не все свои акупунктурные точки открыл, что означает, что он все еще находится в сфере императора, но он все еще был в состоянии противостоять атаке семь командира, и наверняка он еще не показал все, на что был способен. Неудивительно, что торговая палата Тайбай сделала его своим VIP-клиентом. На протяжении всего пути никто и ничего не говорил. Ван Чао лишь с почтением смотрел на Сюань Юаня. Улицы города Тяньбин были полностью вымощены ледяными кристаллами, так что Свин непрерывно вертел своей головой по сторонам и бормотал сам себе: «А да, это особая формация. Если враг войдет в город, то эта формация сможет убить огромное количество врагов». Ван Чао ошалел еще больше, когда услышал слова свина. Неужели это действительно просто его ездовое животное? Оно способно даже обнаружить эту скрытую формацию. Глава 312. Запрос новостей. Пройдя несколько больших улиц, они наконец добрались до великолепного здания, которое и было торговой палатой Тайбай. В плане архитектурного оформления торговая палата Тайбай не сильно отличается от отделений восточного континента. Это была высокая башня с большими воротами. Единственное отличие заключалось в том, что башня Тайбай в городе Таньбин была на первый этаж выше, чем в городе Дулун. Поскольку город Тяньбин находился в приграничной зоне империи Северной династии, здесь бывало много странствующих экспертов и мастеров, поэтому башни Тайбай были на один этаж выше. Ван Чао вместе с Сюань Юанем вошел в торговую палату и прошел в VIP-комнату. Это был особый VIP-павильон с уютной обстановкой и красивыми узорами, а перед входом в павильон лежал красный коврик, а внутри была установлена особая формация. Войдя в павильон, они почувствовали приятный, успокаивающий аромат. Внутри их также заметили две служанки, которые были очень милыми и приветливо улыбнулись им. Сюань Юань и Ван Чао расположились в двух креслах, между которыми стоял журнальный столик из красного сандалового дерева, а две служанки стояли рядом, держа на серебряных подносах нефритовую вазу и две светящиеся чаши. Когда две девки наполнили чаши и передали их Сюань Юаню, а затем отошли прочь, свин тут же презрительно фыркнул. «Гав, что за фигня? Почему этого великого императора оставили без вина? Уровень подготовки этих двух девок просто ужасен». Услышав слова свина, две девушки на мгновение впали в ступор, а затем снова улыбнулись и быстро достали еще одну чашу и, наполнив ее вином, подали ее свину. Свин одним глотком опустошил свою чашу, а затем удовлетворенно кивнул своей головой. «О, весьма неплохо, но вино все еще недостаточно настоялось, чувствуются некоторые лишние примеси. Думаю, ему не более 300 лет, не так ли?» Две девушки ошарашенно посмотрели на свина, словно он был призраком, а затем, ничего не ответив, просто отступили назад. «Пожалуйста, подождите несколько минут, главный управляющий скоро прибудет». Спустя некоторое время, человек с орлиными бровями и изысканном наряде, который был вышит золотыми нитями и украшен множеством украшений, вошел внутрь. На нем было просто море украшений. Даже на каждом его пальце было по золотому кольцу. В каждое кольцо также был инкрустирован драгоценный камень с целой кучей других благородных металлов и драгоценных камней, вроде платины, агата, нефрита и др. А на его шее висело внушительное ожерелье из черного жемчуга, которое так и кричало о богатстве его владельца. «О, разве это не один из генералов армии Ледяного Тигра, с чем пожаловали в мою торговую палату?» Ван Чао улыбнулся и почтительно ответил. «О, управляющий, я хочу познакомить вас кое с кем. Он путник, которому оказались нужны некоторые услуги в ремонте и пополнении запасов. Я думаю, что вы в курсе положения, в котором сейчас находится город Тяньбин. Никто не может войти или выйти из города, но благодаря его особому статусу, его пропустили в город. Однако, мы должны получить гарантии от торговой палаты на его счет, поэтому я сопроводил его сюда. Я не ожидал, что кто-то захочет посетить нашу торговую палату в таком положении». Человек, которого назвали управляющим, приподнял свою бровь и, немного наклонившись вперед, изучающим взглядом посмотрел на Сюань Юаня. «Ну, генерал Ван, наша торговая палата не разбрасывается поручительствами за других людей, если что-то пойдет не так. Мы себе просто не можем этого позволить. Брат Цзы Сюань, не мог бы ты еще раз продемонстрировать свой статус?» Улыбнулся Ван Чао. «Не вопрос». Сюань Юань согласно кивнул своей головой и достал золотую карту VIP-клиента Тайбай. «Я хотел бы на несколько дней остановиться в торговой палате Тайбай, чтобы отдохнуть и собрать кое-какую информацию. Я также хотел бы занять одну из лучших комнат для практики». Увидев золотую карту, управляющий тут же изменил свое поведение. «Это действительно почетный клиент торговой палаты Тайбай, так что мое отделение Тайбай, естественно, может полностью поручиться за него. Этот брат Цзы Сюань останется в моей торговой палате и не причинит вам никаких проблем. Я гарантирую это». Услышав это, Ван Чао вздохнул с облегчением. После этого он быстро сообразил, что был здесь лишним, так что встал и собрался уйти. «Хорошо, раз управляющий дал гарантии, я могу вздохнуть с облегчением. Но поскольку война в самом разгаре, мне нужно спешить обратно в расположение армии». «Хорошо, генерал Ван, удачного пути». «Инлин, «Проводи, пожалуйста, генерала Вана». «Да, управляющий». Затем Ван Чао ушел в сопровождении одной из служанок. Вместе с тем, управляющий с чарующей улыбкой сел в освободившееся кресло рядом с Сюань Юанем и сказал: «Цзы Сюань, эта золотая карта VIP-клиента была выдана вам торговым центром Тайбай Восточного континента, верно?» Сюань Юань согласно кивнула и сказал: «А у вас очень проницательный взгляд. Ну, будь это торговая палата Тайбай Восточного континента или Северного, по факту это все одна и та же организация. Так, до тех пор, пока у тебя есть золотая карта VIP-клиента, мы всегда будем рады тебе. Лучшие помещения для практики нашей торговой палаты для обладателя золотой карты будет стоить 800 цзынь источников энергии за один день». Затем управляющий взял светящуюся чашу с вином и, после небольшой паузы, с улыбкой продолжил: «Я не знаю, какая информация интересует брата Цзы Сюаня. Если это что-то незначительное, то мы без проблем сможем ответить, но цена, которую я назвал, включает в себя только отдых. Если тебе понадобится еще что-то, то за это придется заплатить дополнительно». Сюань Юань согласно кивнул головой и безразлично сказал: «В любом случае, деньги не проблема для меня, но это место не подходит для разговора. Почему бы вам не проводить меня в тайную комнату? Ах да, еще подготовьте для меня 5 типов разных источников энергии, весом не менее 300 цзынь». В этот миг глаза управляющего ярко засияли, и он воскликнул: «Цзинь Лин, подготовь для господина Цзы Сюаня 5 типов источников энергии весом в 300 цзынь. Мы не должны запятнать нашу репутацию. И подготовь нашу лучшую комнату для практики, поняла?» «Да, управляющий», быстро ответила вторая девушка и также покинула помещение. «Цзи Сюань, пойдем со мной, я покажу тебе твою комнату». Сюань Юань взял свою чашу с вином и быстро опустошил ее одним глотком, почувствовав, как теплое и приятное ощущение распространяется по его телу. Тогда управляющий взял чашу из рук Сюань Юаня и, поставив ее на журнальный столик, вместе с ним покинул помещение, показывая путь Сюань Юаню. Из-за войны в торговой палате было очень немного посетителей, и практически все они были минимум на уровне монарха. «Почему у вас так мало посетителей?» Сюань Юань посмотрел на немногочисленных клиентов по пути и не удержался от этого вопроса. «Все случилось, когда началась война и на город напали Мо. Несмотря на то, что торговая палата Тайбай очень могущественна, у народа Мо есть своя собственная торговая палата, которая выступила в качестве конкурентов моей торговой палаты Тайбай. Они называются торговая палата Асуры. На данный момент, многие ученики торговой палаты Тайбай были эвакуированы, и осталась лишь группа экспертов, которые охраняют главное здание Тайбай. Я лишь надеюсь, что город Тяньбин не падет», — ответил управляющий. Сюань Юань кивнул своей головой, но ничего не ответил. Под руководством управляющего он прибыл к тренировочной башне. Сюань Юань почувствовал, что это место было расположено на естественной формации Хуа Циши. Она объединяла в себе 8 других формаций, образовывая мощный купол для развития. Также здесь было создано 72 небольшие формации, которые были ориентированы на то, чтобы стимулировать развитие внутри основной формации. Так, эта башня для развития даже за небольшой промежуток времени потребляла очень много различных ресурсов, которые необходимы были для практики. Таким образом, 800 цзынь источников энергии за первый день практики в таком месте для обладателя золотой карты Тайбай фактически было весьма дешевой ценой. В сопровождении управляющего, Сюань Юань был доставлен на самый последний этаж башни. Там он увидел, что было всего 3 комнаты для практики, и каждая из комнат была создана с помощью особого типа камней, делая их крайне прочными. Хоть по самой прочности они и уступали камням Тинлун Семьянь, их прочность все еще была весьма неплохой. По крайней мере, их прочности хватало, чтобы Сюань Юань мог развернуть внутри комнат свою собственную формацию. Тогда управляющий достал один жетон, от которого исходила странная аура, и каменная дверь одной из комнат открылась, показав яркое свечение внутри. Кроме каменной кровати там ничего больше не было. Однако внутри комнаты было просто невероятное количество ци и эссенции жизни. Если внутри обычный человек задержит свое дыхание, то в таком состоянии сможет прожить на протяжении нескольких лет, что наглядно показывало, насколько невероятна была эта комната. «Цзи Сюань, пожалуйста, проходи», — сказал управляющий. Сюань Юань кивнул своей головой и вошел в комнату. Затем он сел на кровать, скрестив свои ноги, и стал ждать, когда управляющий также войдет. Цзи Сюань, если у тебя есть какие-то вопросы ко мне, то можете смело спрашивать. Почему принц Северной династии напал на Шигуань? Каковы истинные причины этих действий? Вы в курсе? Спросил Сюань Юань. Конечно, я знаю. Это все из-за одного человека. Я думаю, ты о нем слышал. Раз из Восточной династии, не так ли? С улыбкой сказал управляющий. Кто это? Озадаченно спросил Сюань Юань. Сюань Юань, ответил управляющий. Я знаю, что этот парень получил 3 обещания демона ужаса, а также побывал в глубинах земель Цинмин, а также устроил настоящий переполох в столице Восточной империи. Там просто не осталось людей, которые бы не слышали его имени. Кивнул головой Сюань Юань. Верно. Принц Северной династии напал на Шигуань именно из-за этого Сюань Юаня, сказал управляющий. В смысле? Нахмурился Сюань Юань. Шигуань приходила в земли Цинмин, чтобы найти его, но Ю Сюй остановил ее. Поэтому такое развитие событий весьма озадачило его. Когда распространились слухи о том, что Сюань Юань был поражен драконьим червем, некоторые астрологи сделали расчет по звездам, что ему осталось жить не более 4 лет. Драконий червь происходит из земель Сюань Цзинь Северной династии. Таким образом, в один прекрасный день, старший принц Северной династии Чэнь Инь распустил слух, что у него есть способ изгнания драконьего червя, и Ши Гуань пришла к нему, желая узнать этот способ, но она попала в засаду. То, чего на самом деле хотел принц Чэнь Инь, оказались несколько огненных духов в теле Ши Гуань. Говорят, что он обрел силу, которая позволяет ему поглощать огненных духов. Эта техника называется Хуадуа Сюань Чжуя. Когда управляющий сказал это, сердце Сюань Юаня непроизвольно наполнилось гневом. Чэнь Инь, ты на самом деле посмела использовать столь подлые методы, лишь для того, чтобы захватить огненных духов Шигуань? Ладно, хорошо, очень хорошо. Сюань Юань с некоторым усилием подавил свой гнев, а затем спокойно спросил. Тогда вы наверняка также знаете, в каком сейчас состоянии Шигуань, насколько тяжелы ее травмы. О, ты обратился к правильному человеку. По сообщению Тянь Цзы, младшая принцесса Шигуань являлась очень доброй и сострадательной. Сбежав от ловушки, она уже восстановилась от большинства своих ран и уже должна была покинуть территорию Северной династии. Когда управляющий говорил о Шигуань, на его лице было нескрываемое восхищение. Похоже, что ему также очень нравилась Шигуань. С души Сюань Юаня свалился большой камень. К счастью, большинство ран Шигуань были уже восстановлены. Если бы с ней случилось что-то непоправимое, это стало бы тяжелой ношей для него на всю оставшуюся жизнь. Так что теперь все, чего он хотел, это поскорее встретиться с младшей принцессой Мо. Где на северном континенте в данный момент может находиться Шигуань? Спросил Сюань Юань. Глава 313. Чэнь Инь. Так или иначе, Сюань Юань хотел встретиться с Шигуань, чтобы поговорить с ней. Он не видел ее более 2 лет, из-за чего в его душе постоянно было некоторое чувство пустоты. Сюань Юань и подумать не мог, что ради того, чтобы спасти его от драконьего червя, Шигуань пойдет к Чэнь Иню, а тот в свою очередь нападет на нее и тяжело ранит. И какие еще ему нужны были причины, чтобы влезть во все это? Естественно, что он просто не мог оставаться безразличным в подобной ситуации. Когда он посмотрел на управляющего, на лице того появилась слабая виноватая улыбка. Я не знаю, где она сейчас может быть. В конечном итоге принцесса Шигуань – это младшая принцесса Мо. Ее личность полностью отличается от обычных людей, так что естественно, что она не позволит с легкостью обнаружить себя. Однако, после того, как она была ранена, ее без сомнения охраняет очень много могущественных людей Мо. Есть ли еще какие вопросы у брата Цзы Сюаня?